Глава 45. Агата. Разговор с боссом и порадовал, и расстроил одновременно. Не уволил и не отчитал за прогулы, а даже похвалил, премировал и дал какое-то важное задание уже плюс. Но ни словом не обмолвился о Косте и нашем скоропалительном и в итоге несостоявшемся браке. Вот этот факт показался тревожным и немного странным. Они же близкие друзья. Просто не верилось, что Костя не поделился новостью. Хотя, учитывая их спор, детали которого я не знала, сознавшись Кутузову о проколе, мой муженек мог рисковать потерей ценного приза. Увы, это больше походило на правду. Полночи проворочилась, не в силах отключить свой закипающий мозг. Организм, отоспавшийся днем, решил, что самое время подумать, с чем связан неприятный инцидент, о котором упомянул босс. Мысленно перебирала события тех дней, но так и не вспомнила о плохих отзывах, жалобах или других последствиях, связанных со служебной машиной. Вмятины царапин точно не было, иначе водитель потребовал бы деньги на ремонт. Штрафы тоже не приходили. Но Кутузов вполне мог решить вопрос, не отходя от места происшествия. Если бы кто-то обратился в суд на возмещение чуть позже, я бы уже знала, если не лично, то от Лили или Вики. Но ничего подобного коллеги мне не сообщили. Конечно же, Лили не успела передать мне все дела и вполне могла отложить самые неприятные новости на потом, но... Это ничуть не успокаивало. Утром я встала очень рано. Немного злая, взъерошенная и заряженная на завоевание мира. Мысленно материла босса, который будто подгадал, когда именно стоит озадачить меня просьбой из разряда «Пойди туда не знаю куда и найди то не знаю что». И я тоже хороша. Могла бы расспросить подробнее, но размазанное состояние и чувство такта не позволили сунуть нос не в свое дело. Отель еще мирно спал, а я остервенело надраивала тело губкой, стоя под упругими струями душа, и продолжала размышлять о своем странном задании. Приведя себя в порядок, просушила волосы и, надев легкое, но в меру строгое платье, отправилась в кабинет. Первым делом прошерстила документацию, накопившуюся за время моего отсутствия. Лили не подвела. Про себя отметила, что мне даже стоило бы поучиться ее аккуратности, но пока я рылась в поисках тревожных звоночков, успела навести такой беспорядок, что стало стыдно. Не найдя ничего необычного, я включила компьютер и, открыв облачный архив, приступила к поиску нужного файла. Дату и временной промежуток Кутузов скинул мне сообщением еще накануне, а архивные папочки как раз были подписаны, и найти то, что нужно, труда не составило. Не представляя, что именно должна увидеть, я просто запустила найденный файл и, отмотав до отметки нужного времени, включила воспроизведение. Услышав знакомый голос, даже вздрогнула, не сразу вспомнила, да и не придала значения, что в день, когда Сашка скоропалительно сбежала из отеля, перед этим тщательно запутав следы, в погоню Артем помчался не один. Костя был с ним, и сейчас я смотрела на унылые видеотрассы и слышала голоса двух друзей, обсуждающих меня. Первым желанием было отключить запись, но что-то меня остановило. «О, как тебя приложило, что даже на работу забил!» — с издевкой произнес Костя и, хмыкнув, тут же добавил. «А ты не забыл, что через несколько дней в отеле планируется первая свадьба? Ах да, ты же в принципе не в курсе. Так вот, помимо своей основной работы, Агата взялась за организацию, а помощника нанять еще не успела. А ты типа хочешь ей помочь?» Посопев, огрызнулся босс и, хохотнув, заметил. «Ну да, ну да, ты же у нас спец по свадьбам. Спешу напомнить, что ты же в принципе не собирался жениться и всю эту романтичную ваниль считал полным бредом». «Все меняется», — неуверенно выдавил Костя, а Кутузов-младший расхохотался в голос. «Да брось», — фыркнул босс и, помолчав, предложил серьезным голосом. «Давай поспорим. Кто первый женится, тот загадывает любое желание, а второй его исполняет». «В чем подвох?» — настороженно спросил Костя, а Кутузов усмехнулся. «Чё, боишься проиграть?» «Понимаю». «Что и требовалось доказать». «А вот хрен тебе!» Прицикнув языком, огрызнулся Костя и после небольшой паузы уверенно произнес: «Спорим, я даже уже знаю, что попрошу». «Ну же, удиви меня!» Исказив голос, проурчал босс и задумчиво промычав перечислил. «Крутую тачку, долю в бизнесе, деньги. Отель. не раздумывая, выпалил Костя и следом повторил, чеканя каждое слово. «Ты подаришь мне этот отель! Вернее, не мне, а моей будущей жене!» Их дурацкое пари! Прямо сейчас я услышала подробности их злополучного спора. Уже тогда Костя понимал, на что идет. И нет, он не избрал меня легкой мишенью для отработки навыков соблазнения или объектом для выигрыша в споре. Я часто встречала пикаперов, которые, не добившись желаемого, становились агрессивными хамами, считающими своим долгом унизить и обидеть девушку. Я знала разницу и, вспоминая поведение Кости, могла поручиться, что откажись я от своих планов, а в результате и от нашего брака, он никогда не опустился бы до низости. Он помогал, поддерживал, вытаскивал меня из раковины привычного мира, показывая другой, намного более яркий и интересный. Мир, наполненный волшебством, романтикой, заботой, любовью. Я просматривала запись еще несколько раз, слушая родной голос и понимая, что потеряла любимого по собственной глупости. Мои предрассудки и излишняя осторожность не дали Косте шанса оправдаться. А ведь он обещал, что вернется и все объяснит. Всхлипнув, я потянулась за телефоном и набрала номер мужа, но равнодушный робот сообщил, что абонент отключил телефон или находится вне зоны действия сети. Или заблокировал мой номер, устав бороться и каждый раз натыкаться на стену моей недоверчивости. Помявшись, я набрала номер босса, и он ответил почти сразу же. «Просмотрела?» — зевнув, буркнул Кутузов, а я запоздало сообразила, что для звонка выбрала не самое удачное время. «Да, и послушала», — отозвалась я тихо и, всхлипнув, осторожно уточнила. «Как он?» «Отель переписан на твое имя», — проигнорировав мой вопрос, сообщил босс и, прерывисто вздохнув, заворчал. «Я человек слова, и если обещаю, то обязательно делаю». Впрочем, как и Костя. «Я не хочу отель». Не выдержав, я заплакала. Но на Кутузова мои слезы не подействовали. «Агата, ты хороший сотрудник», — произнес он задумчиво и, прицикнув языком, добавил. «Ты много сделала для отеля и заслужила этот подарок». «Но Костя...» «Меня не волнует, что между вами произошло», — перебив, отчеканил Артем и, помолчав, заговорил уже спокойным голосом. «Да, я тоже виноват, что спровоцировал его. Да, мы поспорили, и я уверен, что Костя в тот момент уже был по уши в тебе. Да, он чертов гений, но чуток перестарался со своими виртуозными схемами твоего завоевания. И да, он гордый олень, который не любит показывать свои чувства и слабости. Ну, или не умеет. Учителя, знаешь, хорошие были». «Я не приму этот подарок», смахнув бегущие по щекам слезы, произнесла я уверенно, но Кутузов лишь усмехнулся. «Примешь, Агата. Надо принять и жить дальше, иначе, сама понимаешь, он хотел и мог дать тебе все и немного больше. Вышло коряво, но он старался». «Не надо», — промямлила я, задыхаясь от сдерживаемых рыданий. «Надо», — отрезал босс и, вздохнув, подытожил. «Документы уже оформлены, и теперь ты полноправная хозяйка отеля. Мой курьер привезет бумаги сегодня». «Но...» – растерянно выдавила я, но босс снова перебил мой лепет. «Я все сказал. Это не обсуждается.